я хотел бы просто подышать. Одеяло исчезает, не мешая в облаках летать. Пускай всю рыбью жизнь свою привык передвигаться вплавь, но я над городом парю, не различая сон и явь. Суровые большие глыбы не так уж страшны с высоты. Полет-то очень странной рыбы, таких еще не видел ты. Здравствуйте, люди! Я рыба летучая, рыба летящая, рыба могучая. С Невской рыбой едва ли сравнится тот, кто летать не умеет, как птица. Я с высоты наблюдаю за теми, кто без борьбы подчинился системе. Их большинство, я их не осуждаю, я их по рыбье вполне понимаю. Плыть по течению легко и приятно, против течения сложнее многократно. Стоит, возможно, но я вот летаю, словно не рыба, а птица какая. Я говорить не умею вообще-то, но иногда, забывая об этом, произношу свои речи в надежде, что станет жизнь чья-то лучше, чем прежде. Кто приуныл, может быть, улыбнется, кто долго спал, наконец-то проснется. Скучно со мною уж точно не будет. Я рыба Невская, здравствуйте, люди!